Он блуждал несколько часов, усталый, голодный. Наступил вечер, он и не думал возвращаться домой. Как показаться матери? Поведать ей о своем разочаровании? Прошел тяжело раненый, с изуродованным лицом, с пустой глазницей и запавшей щекой, как будто опаленный расплавленным металлом. Простая женщина, седоволосая, вела его за руку, не сводя с него любящих и скорбных глаз. Он прижимался к ней. И в лихорадочно круживших образах, мыслях Марка возникла она. Мать, ее гордый образ, ее молчание, ее жизнь, богатая испытаниями и ничем не опошленными страстями, ее нетронутая, неизъеденная ложью душа, ее отвращение к словам, глубина ее одиночества на жизненном пути, который она прошла без спутника, и это ее неподкупная воля, против которой он взбунтовался, которую он проклинал, которую теперь благословляет, ее неизгибаемый закон правды. Как она вырастала рядом с человеком, которого он сегодня узнал и отринул, человеком толпы. Теперь ему стало понятно, и дорога ревнивая страстность, которую она проявила, оспаривая его отца, ее несправедливость. Несправедливость. Несправедливо она. Целую руку твою. Будь благословенна. И вдруг его хлестнуло по лицу воспоминание о том, как он был жесток с ней вчера вечером, сегодня утром, и он бросился бежать домой, к ней. Он заставил ее страдать, он исправит свою вину. Слава Богу, время еще есть. Он же взбегал по ступеням. Привратница окликнула его. «Ваша мама была на волоске, она разбилась». Он не дослушал. Помчался, как безумный, вверх по лестнице. Открыла ему Сильвия, у нее было суровое лицо. Он спросил, задыхаясь, «Мама?» Она сказала, «Соизволил, наконец, вернуться? Тебя ждали целый день». Марк бесцеремонно оттолкнул ее и прошел. Он открыл дверь в комнату матери. Она лежала с перевязанной головой. Он не то пролепетал, не то крикнул что-то. Аннетта, увидев, что он взволнован, быстро проговорила, «Пустяки, мальчик, это все по собственной глупости. Я упала». Но встревоженный Марк ощупывал ее, весь трепеща. Сильвия отстранила ее. «Доставь ты ее в покое! Не волнует ее еще больше!» И она не без злорадства стала рассказывать о происшедшем. Аннетта, вглядываясь в лицо сына, поправляла ее, стараясь ослабить впечатление от ее слов, пытаясь шутить, во всем винила себя. Вот чего Сильвия не рассказала ему. После ухода сына Аннетта совсем обезумела. Она твердила, он уйдет от меня. Она уж ни на что не надеялась. Чтобы убить время, она заставила себя работать. Уйдет или нет, раскисать нечего. И Аннетта, как ни была разбита, задала себе урок. Сделать генеральную уборку. Налощила пол, навела блеск на медную посуду и взяла за окна. Стоя на маленькой стремянке, она протирала стекла открытого окна, выходящего на улицу, потом стала прикреплять занавески. Лестница ли соскользнула, или Аннетта на несколько секунд потеряла сознание? Что это было? Вследствие переутомления и тревоги, или, может быть, один из тех странных обморков, какие бывали у нее иногда, и проходили так быстро, что она не успевала их заметить. Очнувшись, Аннетта увидела, что лежит на полу. Она чуть не выпала на улицу, но лестница скользнула, повалилась на бок и закрыла окно, разбив стекло. Лоб и рука у Аннетты были в крови. Когда она пыталась подняться, то поняла по боли в лодыжке, что у нее вывихнута правая нога. На звон разбитого стекла, осколки которого посыпались на улицу, прибежала привратница, она позвала Сильвию. Как ни страдала она от ушиба, она еще больше злилась на неожиданную помеху. Как раз сегодня несчастный случай был для нее непозволительной роскошью. Она не хотела в этот день нуждаться в помощи и тем более производить впечатление, будто она молит Марка о жалости. Она считала это гнусным, оскорбительным и для себя, и для него. Аннетта напрягала все силы, чтобы оставаться на ногах. Но ее мучила боль, силы изменили ей, она волей-неволей дала уложить себя. Это было для нее унижением. Она повторяла, что он скажет, когда придет.